«Медный всадник». «Нет-нет, это совсем не тот, о котором писал ваш Пушкин», — пояснил Стефан. «Слава богу, в Америке хоть немногие, но знают о Пушкине и о его творении «Медный всадник». Правда, этот немногий выходец из Польши и читал Александра Сергеевича в подлиннике». Но какого же всадника имел в виду Стефан? В исторических документах, изданных в Амстердаме в 1730 году, подробно упоминается об открытиях португальцами двух самых западных Азорских островов – Флориш и Корву. Уже в те времена ходили слухи, что задолго до прибытия в 1457 году на Корву португальцев здесь побывали древние финикийцы. Случилось это, предположительно, в IV веке до нашей эры. В амстердамском издании говорилось: «На Азорах нашли на вершине горы, которую назвали горой Ворона, статуя всадника без седла с обнаженной головой. Левая его рука лежала на гриве коня, а правая простерта на запад. Статуя стояла на плите из камня, а внизу на камне были вырезаны буквы, которые не удалось прочитать». Стефан уверял, что сумел разгадать тайну медного всадника с острова Корву. Не знаю уж, какими он пользовался источниками и старинными документами, но был непоколебимо убежден. Скульптура эта являлась изображением финикийского полубожества, идущего первым за солнцем. И всадник был вовсе не медным, а золотым. Лишь сверху драгоценный металл финикийские мастера покрыли медью. Ну, наверное, чтобы у непосвященных не возникла мысль украсть изваяние. Таких скульптур, по мнению Стефана, было несколько. Финикийцы устанавливали всадников по всему маршруту на островах от Гибралтара до американского континента. Одно подобное изваяние древние путешественники закопали якобы на полуострове Кейп-Код. Сделали они это, очевидно, опасаясь, что индейцы разломают всадника для изготовления ножей, наконечников, стрел и прочих весьма полезных предметов. Если верить изысканиям Стефана, то скульптура всадника с Корву указывала рукой как раз в сторону далекого Кейп-Кода, а зарытый на полуострове аналог простирал руку в том направлении, где на американском континенте были построены финикийцами святилище и крепость. Впрочем, эти сооружения пока еще никто не обнаружил. Можно, конечно, не доверять старинным преданиям, исследованиям ученых и любителям, подобных моему приятелю, но посещение древними финикийцами американского континента более 2000 лет назад вполне могло произойти. К этому склоняются, этого не отрицают немало серьезных ученых и специалистов. Подобное плавание допускал и известный путешественник и исследователь Тур Хейердал. Финикийцы, сотрудничая с египтянами, обогнули Африку во времена фараона Нехо за 2000 лет до того, как Колумб вышел под парусами в океан, писал он. Что ж, если древние жители Финикии могли преодолеть Атлантику, то вполне возможна установка скульптуры всадников из меди или золота и на острове Корву, и на полуострове Кейп-Код.